Глава 15. Запоздалые решения. В покоях архимандрита в тяжелых бронзовых канделябрах потрескивали ароматные восковые свечи. В сочетании с плотно задернутыми парчевыми портьерами они создавали в помещении обстановку мягкого сумрака и таинственности. За большим дубовым столом, вальяжно развалившись в хозяйском кресле, Арсений Лосонский читал наскоро составленный монастырскими дознавателями отчет по убийству слуги Глеба Морозова. Лицо архиепископа за все время чтения оставалось непроницаемым, как маска Вольта итальянской комедии дель'арте. Трудно было понять, был ли он доволен написанным, гневался или оставался равнодушным к прочитанному. Пока владыка был погружен в чтение документа, мимо него без остановки прохаживался архимандрит Паисий, нервно потирая ладони и бросая косые взгляды на начальника. — Ты, отец-наместник, сядь! Надменно и сухо бросил архиепископ Паисию, не отрываясь от чтения. А то мельтешишь, только ветер гоняешь. Архимандрит, остановленный этой неблагосклонной к себе репликой, послушно сел на соседнее кресло и, проведя ладонью по потному лбу, не удержавшись, стал жаловаться Арсению. «Покой потерял, владыка! Прости, Христа ради!» Не сдержался. Мало мне одного ожившего покойника, так и второй подоспел. И это точно не оживет. Архиепископ небрежно бросил свиток на стол и, холодно глядя на Паисия, ответил. — А я тебе говорил. Помнишь? — Все помню, владыка! — нервно вскакивая с кресла, воскликнул архимандрит. Твоя правда. Пора заканчивать с этим вертепом. Монахи шепчутся про бесовщину. Трудники боятся на работу ходить. Их Глеб до жути пугает. Скоро в обители, кроме меня, только старики в богадельне останутся. И те только потому, что им бежать некуда. С твоего разрешения вызвал я на разговор Авдотью Морозову. Арсений Лосонский кивнул головой в знак согласия. — Это твоя обитель, тебе и решать. Не успел архиепископ закончить этой фразы, как в дверь просунулась хитрая козлино-бородая физиономия протодьякона. Глядя в неопределенное место, он с поспешным коротким поклоном сообщил. — Отец-наместник, Авдотья Морозова пришла. «Звать, а нет?» Паисий вопросительно посмотрел на архиепископа и, дождавшись его разрешительного кивка, сказал с выдохом, устало потирая глаза, «Зови, пусть заходит». Протодьякон кивнул и исчез за дверью. Спустя короткое время он появился снова. Вместе с ним в покое вошла растерянная и настороженная Авдотья Морозова. Она уже не походила на ту капризную, самоуверенную боярыню, какой была еще несколько дней назад. Вместо этого осунувшееся лицо, лихорадочная бледность и красные, то ли от бессонных ночей, то ли от бесконечных слез, глаза превратили ее в призрак, бестелесное отражение ее прежней дивной красавицы. Авдотья, поклонившись низко в пояс, подошла к архиепископу за благословением. «Благослови, владыка!» Пока Арсений осенял Морозову крестным знаменем и произносил свои молитвы, Паисий перешептывался о чем-то с протодьяконом, который, выслушав все указания, поспешно вышел из покоев, плотно закрыв за собой дверь. Увидев, что архиепископ закончил с благословением и вернулся в свое кресло за столом, Паисий мягким и назидательным голосом обратился к Авдотье, стоявшей в растерянности посредине кельи. «В прошлый раз, дочь моя, ты выказывала большое желание покинуть нашу обитель. Так ли?» «Так, отче, ты сам запретил мне даже думать об этом». Хмуро из-под лобья, глядя на архимандрита, ответила Авдотья. Паисий тепло по-отечески улыбнулся, погладив Авдотью по голове, и примирительно произнес: «Я ничего не запрещаю, я лишь настоятельно советую. Я рассказал о твоем желании владыке Арсению. Скажи, не передумала ли ты уехать?» Авдотья вздрогнула и, с надеждой глядя на архиепископа, взволнованно заговорила сбивчивой скороговоркой. «Нет, высокопросвященный владыка, не передумала, нет!» «Ты можешь ехать», — произнес Паисий в спину Авдотье с раздражением. Авдотья, видимо, осознав свою бестактность, живо повернулась к отцу-наместнику и, умоляюще сложив руки, едва не плача от счастья, спросила, заглядывая ему в глаза: «Когда? Когда могу?» «Когда посчитаешь возможным, хоть завтра утром», — ответил Паисий, пожимая плечами. Обрадованная этой новостью, Авдотья сначала закрыла лицо руками, едва не прыгая на месте, как малый ребенок. Потом, развернувшись лицом к архиепископу Арсению, с благодарностью упала перед ним на колени. Оживленно и ликующе щебеча, первые попавшиеся ей в голову слова признательности. Архимандрит, желая скрыть обиду, которая вдруг нахлынула на него, отошел в сторону и, отдернув тяжелую портьеру, настежь открыл окно. Порыв ветра, ворвавшийся внутрь, заставил трепетать свечи в канделябрах и смахнул со стола отчет монастырских дознавателей. Пространство вокруг наполнилось запахами свежескошенного сена и копченой рыбы, парного молока и сосновой смолы. Паисий с тоской посмотрел на алмазную рябь Чухломского озера, по которому порывы ветра гнали и кружили первые опавшие листья. Перевел взгляд на вздорную, гомонящую и гогочущую стаю диких серых гусей, облюбовавших себе гнездовье рядом с монастырем. Мельком взглянул на качающие темно-зелеными кронами величественные сосны заповедного бора с двух сторон, подступившего к стенам обители. «Скоро уже и осень!» — вздохнув, не к месту подумал Паисий и захлопнул окно. А вечером пономарь Покровского собора Петр по прозвищу Развесляй был до полусмерти напуган странным схимником, появившимся сразу после заката из ниоткуда и молча ходившим по собору, кропя его святой водой, после тихо вошедшего в царские врата и растворившегося во тьме церковного алтаря. Пономарь поднял страшный шум. Все бы можно было списать на игру его разгоряченного сознания, зная слабость пономаря горячительным напиткам. Но иноки, работавшие на скотном дворе, подтвердили слова старого пьянчушки, заявив, что тоже видели схимника, ходящего по внешней стене монастыря и кропившего стены святой водой. Обитатели монастыря напряглись и насторожились, ожидая новых неприятностей. И те не приминули случиться.